Пока побитого, но не сломленного шефа препарировали в медчасти, меня он с собой не позвал, кстати. Любопытно, может, есть что скрывать? Я решил поставить двоеточие в этой неприятной истории с Мэйной, жопой и гербом. Смотря правде в глаза, кто виноват? Кто подобрал эту заразу и привел в наш дом? Кто спровоцировал это издевательство над святыней? Я, что ли? Нет уж, виновник известен, вот на него пусть желуди и сыплются. И если мама спросит меня... Ох, надеюсь, что не спросит. Я подключила ноут к паутине и решительно включила Ваську. Тут надобно сделать некое отступление. Знаете ли вы, что такое Васька? О, Васька – это одна из немногих вещей, которые примиряют меня с существованием иномирян. Да-да, от них тоже бывает польза. Ваську придумали люди, точнее один, юноша-иномирянин. Дитя технократического мира, взращенный на аналоги нашей паутины. Он довольно быстро освоился у нас. Точнее, освоили его. Талантливый юнош, именующий себя напыщенным именем Васьяниэль, был пойман службой безопасности Вайронбанка при попытке компьютерного взлома. Наши кровожадные красноглазые сородичи были весьма удивлены прытью иномирянина. По правде, это был первый подобный случай. Никакой шумихи, само собой. Васьяниэль просто исчез. А спустя полгода мир потрясло очередное нововведение из Ониксовой пещеры, месторождение темноэльфийских изобретений. Удобная и простая в использовании программка передачи мгновенных сообщений, названная именем создателя, быстро завоевала наш мир и пару сопредельных. Фотографиями пепельно-бледного и красноглазого не хуже дроу Васьяниэля запестрели газеты и серьезные компьютерные журналы. Сейчас у создателя Васьки солидный счет в том самом недоломанном банке, и это, учитывая прибыль, которую он принес сообществу дроу, совсем не удивительно. Васьяниэль вполне доволен жизнью и, кажется, до сих пор верит в свою избранность. Ну что ж, с некоторыми вещами мы не собираемся спорить. Единственным неприятным моментом в использовании благословенной программы было ее периодическое залипание. Васька липла с завидной регулярностью, едва ли не чаще, чем решеточка, Мандас XP, и в самый неподходящий момент. Знатоки советовали всегда держать наготове 2-3 приемчика мелкой ворожбы, ну, пальцы узелком или киянка в ящике стола. Пробормотав для профилактики заковыристое благопожелание Ваське, ее создателю и дому его покровителей, я дважды легонько стукнула по столу рядом с ноутом и нашла номер братца. Иконка «Паучок» напротив его имени налилась красным. Отлично, Арк на связи. Ну, держись, любитель экзотических подружек. Аркуинон, такой же непредсказуемо эмоциональный, как и все младшее поколение нашей семьи, но ставший с возрастом более сдержанным, минут 10 вяло отбивался от моих гневных нападок, а потом не выдержал и тоже вспылил. Еще некоторое время мы вдохновенно переругивались, вернее, перестукивались, да так, что лично у меня пальцы заболели. Потом как-то разом выдохлись, и диалог начал становиться конструктивным. Мы сошлись на том, что наличие скандального тату на теле Мэйны следует по возможности сохранить в тайне не только от посторонних, но и от наших родственников. Арку совсем не улыбалось становиться объектом насмешек со стороны остальных братцев, не говоря уж о маме и папе. Их реакцию предсказать было невозможно. Стоит, пожалуй, вспомнить, как мамочка собиралась поднимать эскадрилью и бомбить киностудию, где с дуру сняли сомнительного качества боевичок про вторую пиндостанскую и женский полк. Насчет папы все еще более сложно. Бушевать, как мамочка, он, конечно, не станет, но вот сорваться в какую-нибудь сверхопасную командировку с расстройства может запросто, чтобы нервы подлечить. И получится, как в старом анекдоте. Никаких происшествий, никаких происшествий. А Белериант где? Эльберетти твою Гильтаниэль. Ладно, два наряда вне очереди. В общем, перегрузив тяжелую обязанность по защите семейной чести на широкие плечи Аркоинона, я вздохнула свободней. В конце концов, он мужчина, ему видней. Пусть строит планы жестокой и тайной мести. Если Мэйни удастся ускользнуть от правосудия, наказание ее в любом случае не минует. Сомневаюсь, кстати, чтобы индульгенции все-таки дали ту вышку, которая давно по ней плачет. Наш имперский суд – самый милосердный суд в 10 мирах. А уж если адвокаты добьются суда присяжных... Нет, вряд ли Сидорову приговорят к самому суровому наказанию для преступников и иномирян – репортации. Насколько я помню из лекций по правоведению, за последнюю сотню лет было всего два случая, когда репортацию все-таки применили. Дело в том, что иномиряне обычно попадают к нам в моменты, когда в родном мире им грозит гибель. К примеру, большинство девушек вываливаются в отстойнике прямо из-под поезда. Возможно, еще варианты. Попала под машину, отравилась ириской, зарезана хулиганами, свалилась в люк, ну и тому подобное. Изредка среди попадальцев встречаются заблудшие в лесу или вошедшие в странную дверь. Репортация возвращает иномирянина в тот же миг и в то самое место, откуда он стартовал – под машину, на рельсы, в канализацию. Вот поэтому те из них, кто поумнее, стремятся поскорее ассимилироваться. Выпендрежницы типа Мэйны на самом деле редкость. Опять же, наши мягкосердечные судьи крайне неохотно обрекают несчастных попадальцев на такую страшную судьбу. Однако провести репортацию – могут не только судебные маги. Ох, кажется, я не слишком осторожна в мыслях. Мои кровожадные фантазии о Мэйне с жутким визгом исчезающей клубящимся алом тумане репортационной воронки прервал звонок по местному. «Нолочка!» – прощебетала на том конце провода Пинни Лавровна. «Здравствуй, деточка! Не хочешь выпить чайку?» Звучный голос дриады аж вибрировал от какого-то пока еще непонятного мне предвкушения. «Ах, Пинечка!» – прощебетала я в ответ. «Я бы с радостью, но столько дел, совершенно не могу отойти из кабинета, даже на полминутки». «Ничего, Нолочка, я могу сама зайти. Перерывчик. Заодно и зимний комплект занесу тебе». Я мрачно подумала о том, как счастлив будет шеф, обнаружив в своем кабинете прихлебывающую чай Пинию Лавровну. С другой стороны, в обеденный перерыв он все равно будет в столовой. Да и сейчас его на горизонте не видно. «Не переживай, детка», — хихикнула дриада. «Твоего драгоценного начальника из медчасти так быстро не выпустят. Хи-хи». «Ну что вы, Пинечка?» — рассыпалась в любезностях я. «Вы нисколько меня не стесните. Заходите, конечно же. Жду». «У-у-у, Зелентис! Вот как раз чая у нас и нет. Впрочем, чай она наверняка принесет свой. А вот какого-нибудь печенья добыть надо». Я вчера вроде бы приносила пачку. Надо поискать. И я принялась сосредоточенно обыскивать столы, шкафы, тумбочки, ящик за ящиком, полку за полкой. В общем, не нашла я печенья. Согласитесь, сложно найти то, чего нет. Впрочем, Пинни Лавровна, вероятно, предполагала такое развитие событий, потому что когда цокающая каблучками дриада появилась на пороге, в руках ее был не только сверток с зимним комплектом формы, но и пакетик со всякими разностями для грядущего чаепития. Деликатно покусывая печенье, я внимала речам кладовщицы и возносила хвалу единому за то, что эльфы редко краснеют. Такой специфической информации о собственном шефе я еще не получала. Весть о походе Ирен Рандира в медчасть уже успела облететь всю женскую половину сотрудников НЧЧК, и теперь дамы вдохновенно обменивались впечатлениями. Пинечка с восторженным ужасом округляла глаза, периодически переходила на таинственный шепот и делала руками некие жесты, вызывающие в памяти рыбака, хвастающегося удачным уловом. Честно сказать, я не совсем понимала, с какой целью во все эти интимные подробности она решила посвятить именно меня, и что означали эти многозначительные взгляды с хитринкой и театральные паузы. «Ах, Нолочка, счастливица!» Пиния со значением мне подмигнула. «Уж у тебя-то есть возможность проверить». «Совершенно не понимая, о чем вы», — пробормотала я в легкой панике. «Началось. Они мне теперь покоя не дадут». «Ой, да ладно тебе!» Дриада фыркнула. и живете вы рядом, а?» «Пинья Лавровна», — я доверительно понизила голос, — «ну что вы говорите? Подумайте сами, что скажут, ну хотя бы мои родители, если я решу позволить себе лишнее. Даже если забыть о том, что это попросту неприлично, неужели вы думаете, что опальный провинциальный следователь — такая уж роскошная партия для девушки из семьи Анарелатиони?» «Ну кто же говорит о партии? Нолочка, милая, разве речь шла о серьезных отношениях?» «О чем же еще может идти речь?» Я манерно выгнула бровь. «Моя дорогая, в нашей семье не приняты вольности». «Неужели такая строгость в воспитании еще возможна в наше время?» Пинья всплеснула руками. «Право же, дорогая, сейчас не те времена». «Времена, — я поджала губы, — всегда одинаковы, особенно когда это касается семейной чести». «О!» – Дриада улыбнулась с оттенком удовлетворения. «Как интересно! Может быть, ты расскажешь мне что-нибудь интересное о таком знаменитом семействе?» «Балрак, ну как же ее выгнать? Достала коряга цветущая!» «Знаете, Пинечка, — я допила чай и отставила чашку, — скоро меня обещал навестить один из моих братьев. Я думаю, что он более интересный рассказчик, чем я». «Ах, неужели?» Дриада расплылась в недоверчивой улыбке. «Неужели ты меня познакомишь?» «Конечно», — я усмехнулась, представив, как Арк отреагирует на такую подставу. «И по делам ему. Ха! Я мстю, и мстя моя страшна. Вы же моя единственная подруга, Пинечка. Разумеется, я вас познакомлю. Может быть, мы даже сходим куда-нибудь вместе. В филармонию, например. Или на балет. Или в зоосад. Хотя, зная Арка, скорее в тир или в бильярдную. Но восторженной черри лесов об этом можно и не говорить».